Вопрос с Сашиной совестью решился сам собой. Однажды, выйдя за ворота центра и ожидая, когда служебная «Волга», прогревшись, подкатит к новоиспеченному начальнику, он услышал до боли знакомое. «Шурик!» Обернувшись, Саша увидел немного раздобревшую физиономию своего одноклассника Жени Иванова. Фамилия Иванов для Жени была форменным издевательством. Женя был махровым евреем. Черные, как воронье крыло, волосы, типичный массивный нос, пухлые разбрызгивающие слюну губы, огромные карие глаза и совершенно неподражаемый французский прононс. Да, это был Женя по прозвищу Рабинович. Кто из его предков раскошелился, чтобы сменить фамилию, неизвестно, но зато его потомки всякий раз вспоминали хитрого еврея недобрым словом. С такой фамилией и записью «русский» в графе «национальность» Израиль ни в какую не хотел признавать в Жене и его многочисленных родственниках одного из пропавших своих сыновей. В тот момент, когда Женя Рабинович уже собирался повиснуть на своем однокласснике, повинуясь сентиментальным воспоминаниям детства, напротив Саши остановилось его служебное авто. И Саша, не имевший ни малейшего желания принимать восторженные знаки радушия прямо напротив центра, наспех соорудил некое подобие улыбки на своем лице и, открыв перед Женей заднюю дверь, впихнул его в машину. — Ну ты, блин, вообще, уважаю. Я знал, что ты далеко пойдешь. Пока Женя сыпал незаконченными, лишенными всякого смысла фразами, Саша высматривал ближайшее кафе. Они не виделись 5 лет, а это означало, что ему предстояло выслушать краткое жизнеописание своего товарища, начиная с тех самых пор, как они перестали сидеть за одной партой. Женя, словно читая его мысли, перехватил инициативу на себя. «Старик, это нужно отметить!» С этими словами он, запросто хлопнув по плечу водителя, начал руководить его действиями. «Сейчас прямо, тормозни, обгоняй, налево, правее!» Женя был в своем репертуаре. Вся эта буря эмоций, вылившаяся на водителя, имела своей целью благое намерение — добраться до какого-то любимого Женей кабака кратчайшим путем. Через 10 минут, чудом избежав как минимум 2 ДТП, «Волга» остановилась в каком-то переулке, где в хлипком на вид павильоне, напоминающем склад стеклотары, расположилось кафе «Грузинская кухня». «Хреновый у тебя водитель! Города не знает! Водит плохо!» — бурчал Женя, стряхивая с липкого пластикового стола крошки. «Ты должен попробовать здешние хачапуры! Обязательно с кемалевым соусом!» Женя еще долго о чем-то трещал, потом не менее долго делал заказ, докапываясь до официантки, какой будет сыр в хачапури, требуя бутылку кинзмараули определенного, чем-то достопримечательного для Жени года. Саша смотрел на Женю и по-доброму завидовал этому жизнерадостному еврею. Он остался таким же балбесом, время его не меняло. Он был рубахой парнем, несмотря на свои древние иудейские корни, не умел выражать свои мысли вслух и очень редко мог закончить начатую им фразу. Но Женя очень любил поговорить и мог достать любого собеседника. Еще Женя любил помечтать о шикарной жизни, как Остап Бендер, и поскулить, как Паниковский. А так как его интеллект был на уровне Шуры Балаганова, в сущности, он был неплохим человеком. Саша пил кинзмараули, по вкусу мало отличавшийся от свекольного кваса, ел хачапури с ткемалевым соусом и делал вид, что внимательно слушает Женю Рабиновича. Женя был в ударе. Он рассказал последние сплетни обо всех одноклассниках, любовницах и женах одноклассников и еще о массе незнакомых людей, факт существования которых для Саши уже был открытием. Женя знал, что Саша работает в каком-то клевом экономическом центре, который составляет бюджет не то города, не то всей области, что он скоро женится не то на дочке директора мясокомбината, не то на директрисе ликероводочного. Саше нравилось, что можно просто слушать, слушать и молчать, и он не стал ни в чем разубеждать Женю. Через час, когда гиперактивность бывшего одноклассника начала давать сбои, Женя захныкал. «Все люди, как люди, устроились. Женятся на директорах ликероводки, а я, блин, у меня тесть ведь деревянный. В Москве это оборудование из-за бугра за бешеные бабки закупают. А у нас стоит, ржавеет. Я ему говорю, ну давай кредит возьмем, выпустим пару остановочных комплексов, кафешку построим. Народ посмотрит на качество, с руками оторвут». Саша уже наелся хачапури и решил поддержать разговор. Оказалось, что Женя Рабинович сейчас работает главным инженером на каком-то машиностроительном заводе, где директором его тесть. Умнейший человек, но очень застойный, инертный, блин, как характеризовал его Женя. Завод давно и безнадежно стоял. Не было заказов. Между тем оборудование на заводе было «завались». Хочешь, танки выпускай, хочешь, чайники. Женя отправился в Москву в поисках заказчиков и надыбал там клевую тему. В то время, как в Екатеринбурге все торговые палатки представляли собой весьма жалкое зрелище, так как внешне они напоминали киосочки по продаже проездных образца 65-го года, в столице нашей родины был принят декрет, чтобы все киоски снести нахрен и всем купить за границей одинаковые шикарные павильоны. Один чувак-москвич прочувствовал тему, сгонял за оборудованием в Германию и стал их сам делать. Поднялся он с этого конкретно, потому как его павильоны в два раза дешевле выходили. «А ты что, своего тестя фалуешь взять кредит и тоже купить немецкие станки?» — вяло поддержал тему Саша. Женя ж взвился от негодования. «Да ты чё, меня не слушаешь? У нас этого оборудования целый завод! Рены в профи, гнуть умать не надо! А сырье так на соседних заводах его завались! Думаешь, как я про этого москвича узнал? Он, падла, связи налаживает с Уралом. Хочет занал алюминий у нас покупать. Все сэкономит, норовит, все ему мало. Знаешь, какая у него тачка?» Саша знал, что бредовыми идеями Женя Рабинович славился всегда. Но считать он, слава богу, умел и экономическое обоснование подготовить мог. «Сколько можно наварить с этого?» — спросил Саша с долей иронии в голосе. «Если мы эти павильоны поездом в Москву отправим и там собирать будем, мы этого москвича хитрожопого сделаем через месяц. Наша продукция с учетом всех накладных расходов будет в 4 раза дешевле его себестоимости, а он процентов 200 накручивает». Саша знал, что ничто в этой жизни не происходит случайно. И сейчас он еще раз убедился в том, что судьба подбросила ему шикарную идею. И он, Саша, хочет поставить все точки над «и», сделать паузу, как в фильмах Тарантино, и еще раз медленно и спокойно все обсудить. «Женя, ты что-то заговариваться стал. О чем ты говоришь? О цене для потребителя или о себестоимости? Наша цена будет ниже его себестоимости». Саша еще не верил в чудо. «Саша, я тебя умоляю, если мы сделаем на своем заводе это изделие и, по примеру, этого московского чувака накрутим 200%, то и тогда наше изделие будет в 4 раза дешевле его московской себестоимости. Я на эти расчеты месяц убил». И Женя вынул из кармана пожамканную, как и он сам, общую тетрадь, испечренную корявыми столбцами чисел и формулами. «Придется, блин, этому москвичу сделку предложить, а он, падла, хитрый. посмотрит на наше производство, свистнет ноу-хау и привет. Еще больше бабок загребать будет». Женя был действительно расстроен. Саша взял Женину тетрадку в руки и задал последний, ни к чему не обязывающий, но откровенный вопрос. «Женя, а на кой черт эти павильоны в Москву тащить?» Женя, допив то, что в кафе называли «кензмараули», ответил. «Ну, потому что у нас в городе их никто не купит. Из фанеры колотить еще дешевле, а от эстетики прибыль не увеличивается». Последние детали плана окончательно нашли свое место в голове Саши, и он решил закрепить их, а заодно и приободрить поникшего Женю Рабиновича, и заказал водки. Всю ночь Саша не спал, еще раз проверяя и перепроверяя расчеты своего однокашника. А утром лично навестил завод и, пройдя по всем технологическим цехам и попив кофе с коньяком в кабинете директора, весьма милого человека пенсионного возраста, еще раз выдержав общение с Женей, отправился на доклад к Юрию Васильевичу. Саша зашел в его кабинет, суровый и важный, как член военсовета, и по-военному четко изложил ему стратегию и тактику грядущей победы. «Юрий Васильевич, отбирать деньги у торгашей без всякого предлога — пошло. Мы должны им что-то дать взамен, кроме нашей лояльности. На ближайшем же заседании в мэрии главный архитектор поднимет вопрос об убогости торговых точек, уродующих лицо нашего города. Его поддержит пожарная служба и СЭС. Эти ларьки с товаром действительно не пройдут ни по каким СНИПам. В пример мы всегда сможем поставить опыт Москвы. Ну чем мы хуже их? И все торговые точки получат предписание выстроить павильоны один в один, как в столице. Организацию, которая быстро и качественно исполнит этот заказ, мы им укажем. Прибыль от этой сделки будет колоссальна». «Во сколько раз мы сможем сделать эти павильоны дешевле, чем в Москве?» — перебил Саша Юрий Васильевич. «В десятки», — продолжал Саша. «Но это еще не все. Через полгода мы признаем эти проекты неправильными. Предлог? Да любой. Не проходят павильоны по теплоизоляции. Зима у нас холоднее, чем в Москве. И все по новой. Еще через полгода распорядимся сменить, потому что цвет не тот. Да мало ли почему. По этому же принципу всем предпишем поменять вывески, витрины, кассовые аппараты, всем разбить газоны, поставить кондишены в торговых залах и все заказывать только там, где мы сказали. Остальная продукция нами будет забракована. Мало ли, что она дешевле. Зато она хуже. А мы все делаем во благо покупателей. Поднимаем уровень, догоним и перегоним, и так далее». Саша закончил, и в воздухе повисла напряженная пауза. Юрий Васильевич сидел в своем кресле и тупо смотрел в никуда. Еще не выйдя из этого состояния, он вяло произнес. «А люди, которые продукцию будут производить, ты считаешь, им можно доверять?» «Поставим своего человека. Есть кандидатура», — ответствовал Саша. Пауза продолжалась еще пару минут. После чего Юрий Васильевич встал и, подойдя к Саше, по-отечески положил ему руку на плечо. «А голова, Саша, у тебя варит. Проект, конечно, сыроват, но идея хороша. Только вы знаешь, не надо вот этого совдеповского дешевле в десятки раз. Зачем? Еще, не дай бог, повысит цены на электроэнергию или на сырье. А ты уже отрапортовал в десятки. Давай так. Продавать эти ларьки будем процентов на 10 дороже, чем в Москве. А высокому начальству отрапортуем, что, мол, нашими усилиями снижена себестоимость аж на 10%. Эти 10 надбавки поверх цены – суммы вырисовываются не маленькие, они пойдут в копилочку на выборы. А уж что сэкономим, то и поделим. Только директор этих фирм, что будут продавать павильоны, должен быть своим в доску и неболтливым. Усек?» Саша усек, в одно мгновение превратившись в лучшего друга Юрия Васильевича и его зама по особым вопросам, при этом не став стукачом. Женя Рабинович сменил своего тестя на посту директора, и закипевшая работа стала приносить свои плоды. Торгаши с легкостью расставались со своими кровными, понимая, что пора фанерных ларьков ушла в небытие. Женя, знающий о дальнейшем плане замены этих павильонов на другие, вообще не вкладывал в их стены утеплитель. Господин Корнеев передал, что работа центра высоко оценена мэром, и после победы на выборах будущий губернатор воздаст всем тем, кто ковал победу в тылу. И все было бы ничего, только вот прибыль, ту самую сэкономленную, как называл ее Юрий Васильевич, делили совсем не по-братски. 60% брал себе Юрий Васильевич, остальное делили пополам Саша и Женя Рабинович. Как ни парадоксально, Женя был всем доволен, а роптал Саша. Юношеский максимализм говорил и даже орал в его душе. Идея-то ведь по праву принадлежала ему. Женя объяснял своему амбициозному другу, что в нашей стране главное не идея, а связи, и, опрокинув стакан водки, закусив бутербродом с густо ломтями положенной черной икрой, замечал, что если бы не он, Женя Рабинович, вообще бы ни хрена не было. Но говорил он это шутя, без злобы, потому что он звезд с неба не хватал. Душой Александра завладела ненасытная алчность. Он стал завистлив, груб и холоден. Даже Катя Корнеева, втрескавшаяся по уши в своего молодого любовника, не смогла растопить этот лед. Единственный человек, которого радовали изменения в Саше, был Юрий Васильевич. Он узнавал в этом тщеславном, жадном парне себя. Действительно, они были очень похожи. И они были повязаны. Повязаны деньгами, а это страшная сила. Часто нажравшись, Юрий Васильевич хлопал Сашу по спине и шептал ему на ухо, дыша перегаром. — Санька, помни, ты работаешь на меня. На меня, я тебе, сукин сын, доверяю. В этот раз Саша сопровождал своего непосредственного начальника в один из привратных кабаков, а затем на какую-то хату, где проживала некая Лизонька. И если верить Юрию Васильевичу, это была фея.